моем запястье айс. Понеслась, это сука, Пеннивайз. Вся запасть, она есть моих детей. Ням-ням-ням, это сука хочет секс. Я не дам, окей. Это сука хо-хо, это сука клоун. Заказали ее, она дала то. Она хавает детей, зовут ее Ано. Ано, сука, тащит на постель, но точно не на дно. Окей, ты не повлек, да, сук, ты не пойдешь домой. Нормально все. На моем запястье айс.